Глава пятая. Парень с площади пришел минут через 10 и пришел не один, привел ту девушку, что тогда защищал. Увидев его, я махнул рукой, приглашая за свой стол. Он глянул на меня через зал и направился к моему столику. Когда он подошел, я встал и протянул руку. «Янус, Плиний, это моя сестра Анастасия. Садитесь, я уже сделал заказ, скоро принесут». Ребята сели, Плиний же буквально уставился на меня, пожирая взглядом. «Я сделал, что ты просил, не знаю почему, но сделал. Что дальше-то?» «На чем условились?» «По сути, я попадаю к ним в рабство на год в случае поражения. Если же выиграю, то они мне 1 000 000 золотых отвязываются навсегда и не обижают Мурзика с Настюхой». «Неплохо. Насчет дальнейших действий. Просто кайфуй. Я все организую. К 9:30 будь около входа на арену. Я не буду вдаваться в подробности, тут вопрос очень личный, но тебе помогут, обещаю». «А твой какой интерес?» Говорить о том, что эта ситуация что-то перевернула в моем сознании, пазлы личности щелкнули и встали на свое место, я не стал. Просто высказал часть правды, что была правдой полностью, но частью правды в целом. Мне не нравится, когда подобные выродки ведут себя подобным образом, несправедливо. Хочу, чтобы мир был чуточку чище. Он внимательно на меня посмотрел и, пожав плечами, приступил к еде. Я же встал и протянул ему руку. «Кушайте, все уже оплачено. Я же пойду. Мне еще надо будет договориться». Тот встал, пожал руку, после чего я развернулся и пошел на выход, уже по пути расслышав тихое «спасибо». Не оборачиваясь, я кивнул, после чего покинул заведение. Следующей точкой моего похода была гостиница. Я уже отписался семейству и хотел им сообщить новую диспозицию. Более быть Янусом я не хотел, даже не мог. Семейство встретило меня в полном составе, они набрали себе обновок и теперь сидели довольные, разбирали да хвастались друг другу. Зайдя к ним, я встал и оглядел всех. Удивительно. Но они резко замолчали и чуть ли не повытягивались по струнке. «Янус, знаешь, у тебя сильно изменился взгляд. Вернулся прежний. Знаете, на фоне последних событий я несколько надломился, но сейчас все вернулось на круги своя. К сожалению, вынужден сообщить, что Янусом я быть больше не смогу. Не в том плане, что мы не пообщаемся. Нет, этот вопрос я как-то решу. Возможно, что будем общаться так же, в лике Януса. А возможно, что я найду способ общаться, будучи миражом, так, чтобы не подставлять вас». «Значит, уходишь?» «Да». «Мой совет. Порыскайте по округе, пообщайтесь по поводу заданий. Сходите в ратушу. Это поможет найти что-то интересное. Лучше узнать мир. Вырасти. И не забывайте про гильдии. Если себя хорошо показать, то можно открыть скрытые ветки развития, что весьма полезны». «Хорошо. Слушай, давно интересно, как выглядит мираж. Что может и прочее. Покажи, а?» Я хитро улыбнулся. «Приходите послезавтра на турнир. Объявления о нем висят на дверях ратуши. Не жалейте денег, это того будет стоить хотя бы в рамках обучения. И там вы меня и сможете увидеть». «Заинтриговал, а то умею, практикую». Я подошел, каждого из находящихся в комнате пустынника крепко обнял. «Удачи, и приходите на турнир, постараюсь показать мастер-класс. Если что, пишите». С этими словами я покинул комнату, чтобы через несколько мгновений зайти уже в свою, где, будучи в безопасности, обратился в миража, а затем сразу же телепортировался в гнездо драконов. Первым делом я отправился к кожевникам. Прошло уже крайне много времени, а ведь предстояло еще перенести душу доспехов в новое вместилище. Учитывая же, что послезавтра мне предстоит выйти на арену, сделать все надо быстро. В кузнице меня встретили с распростертыми объятиями. И лавочник, и кузнец были весьма рады меня видеть. Что и неудивительно, коль мне пришлось услышать следующую фразу. «Мираж, рад тебя приветствовать. Мы хоть и выбились из графика, зато в итоге сделали именно то, что вы просили, и в качестве коего не видывал свет. Так покажите мне, что там вышло. Я к этому моменту очень долго шел». Долго тянуть с этим мы не стали и прошли в мастерскую. Там, не затягивая, переоделся в заготовку сета теневого убийцы и подошел к зеркалу, что стояло в мастерской кожевника. Весь сет, состоявший из штанов, куртки, перчаток, сапог, пояса, маски, плаща, наколенников, налокотников, был сделан из кожи дракона. Для доспеха была выбрана часть с самыми крупными чешуйками, более крупные сверху, они становились меньше ближе к поясу. Это позволяло облегать фигуру, но при этом не сковывать движение в любом направлении. Для тех же целей была разработана конструкция для крепления дополнительного армирования из мифриловых частей, что выковал кузнец. Для каждой части был сшит свой карман, в котором она надежно закреплялась. Таким образом, мы исключили трение металла о металл, нивелировав полностью возможный шум. При всем этом конструкция была собрана таким образом, что при сильном давлении корпус собирался пусть не в монолитную, но прочную конструкцию, защищая от дробящего урона и распределяя оной из одной точки по всему корпусу. Низ же туловища, как и штаны, напоминали пластинчатый доспех из множества деталей, что были надежно закреплены в своих нишах. Внутренняя отделка штанов и доспеха была сделана из шерсти холмистого мамонта. Под это дело мне пришлось отдать свое нательное белье, что некогда получил от эльфов, зато теперь эту функцию выполняли доспехи. Я же мог добрать то, что мне будет нужно. Для перчаток и сапогов была выбрана часть с чешуйками куда меньших размеров. Благодаря этому они были мягче и позволяли выполнять действия, требующие мелкой моторики. Но и здесь не обошлось без вставок. Вся внешняя часть перчаток и полностью все сапоги были сделаны по тому же принципу, что и штаны. По большому счету, благодаря силе и весу снаряжения, я сейчас мог ударом кулака нанести удар, сходный с ударом палицы. И ведь при этом сам я не травмируюсь. Многослойная прокладка хоть и была достаточно тонкой, однако защищала мои руки от повреждения. Налокотники и наколенники были выполнены по другой технологии. Основа была сделана из мифрила для того, чтобы скрыть блестящий металл. Она была обтянута все той же кожей. Она выполняла дополнительную функцию, глушила звук от удара. Как ни крути, но оставаться незамеченным, ударив металлом по камню, достаточно сложно, а я хоть и становлюсь все в большей степени походить на закованного в латы рыцаря, остаюсь рогой. Маска чем-то напоминала по исполнению наколенники, только в основе ее использовался куда более тонкий металл, и с внутренней стороны она была проклеена мягкой шерстяной тканью, благодаря чему почти не ощущалась на лице. В прорези для носа были встроены миниатюрные магические фильтры из угля огненного дыхания, что позволяли не беспокоиться о пыли и большинстве известных ядов. Для защиты глаз, как и просил, были использованы роговицы дракона, что по крепости мало чем отличались от кожи. Достаточно вспомнить мой эксперимент с ударом кинжалом по глазу, что на тушке дракона никак не отобразилось. Заднюю и боковые части головы защищала уже куда более крепкая защита, более всего походящая на шлем, но и та была выполнена все в той же манере и была обтянута кожей. Более того, у куртки, штанов, сапогов, перчаток и шлема были сделаны специальные крепления, что превращали эту наборную конструкцию в монолит, облачая меня в армированный скафандр, в котором можно было бы путешествовать даже в космическом пространстве. Разве что баллон с воздухом прикрепить и всех делов. Пояс в новом исполнении мало чем отличался от старого. Это была все та же узкая полоска кожи, по которой бежала еле заметная строчка узора из мифриловой нити. Мастер умудрился ее зачернить и сделать почти незаметной для глаза. Не переделать его я не мог. Слишком большие характеристики даются за полный комплект, и как я предполагал, что он такой должен быть по сути, а не только в названии. Но при всем этом хотелось сохранить нечто изначальное, а потому узор в точности повторял тот, что был на оригинальном поясе. Пряжка, в которой был интегрирован магический блок из кошки и тончайшие бичевы, сплетенные из паутины аранийского паука, заменилась на мифриловую, но вот наполнение осталось прежним. Не менее интересным был плащ. По структуре он напоминал структуру куртки, все те же крупные чешуйки, к подолу уменьшающиеся в еле заметные чешуйки, что даже походили на обычную кожу. Капюшон был из той же текстуры, что и подол плаща, однако в него была вставлена специально выполненная кольчуга из мифрила, призванная дополнительно защитить голову и шею. Внутренняя часть плаща была красной, словно там был приторочен красный бархат. Но на поверку это оказалось кожей какого-то пустынного ящера, такое вот дизайнерское решение от мастеров. Стоило коротко глянуть на характеристики, как мои брови сами собой полезли вверх. Цифры были космические, даже сравнительно с текущими характеристиками, что давал сет теневого убийцы. А ведь ему еще предстоит апгрейд. От этих мыслей у меня разом усилилось слюноотделение, так что я поспешил закрыть циферки. Благодарю вас. Нравится, очень нравится. Нам тоже. Несмотря на то, что это было очень тяжело, от работы и результата испытал настоящее удовольствие. Я протянул мастеру руку и после крепкого рукопожатия отправился в лавку, где уже расплатился за проделанную работу, после чего покинул это место. Уйдя в инвиз, я переоделся в деловой костюм, так как оба комплекта брони мне сейчас придется сдать, после чего задумался. Изначально я планировал отправиться в Фирдо, так как там была одна из сильнейших магических академий, ранее встреченных мной. Но в моменте задумался и после небольшого раздумья отправился в Ролино. Город, что одновременно являлся магической академией, в моем личном рейтинге был выше, тем более, что после событий с сестрой Гордора отношения у нас просто шикарные. Телепортировавшись в уже знакомое мне место, я подошел к охраннику. «Добрый день, я прибыл к Гордору, вы бы не могли его оповестить о моем прибытии?» «Вам назначено?» «Нет, но я уверен, что он меня примет. Сегодня неприемный день. Тем не менее, будьте любезны оповестить, что Мираж просит немного времени для встречи. Я уже кучу раз сказал, сегодня неприемный день. Приходите в другое время. Молодой человек, идите и оповестите Гордора». «Кому молодой человек, а кому достопочтенный страж города Ролина?» «Знаете, не шутите со мной, а то пошучу я. Вот только чувство юмора у меня специфическое, с привкусом стали. И я это уже демонстрировал здесь, на этом самом месте». В голосе моем явно что-то изменилось, так как пацаненок побледнел, затем вздрогнул, явно проведя некоторые параллели, после чего протараторил: «Извините, я сейчас». Сказав сию скороговорку, он понесся по улицам прочь от места своей вахты. Впрочем, побежал он в нужную сторону, так что я принялся просто ждать. Долго заниматься этим неблагодарным делом мне не пришлось, так как стражник вернулся весьма быстро, причем вернулся на реактивной тяге, о чем свидетельствовала дымящаяся подпалина на его робе, находящаяся чуть ниже поясницы. Добежав до меня, задыхаясь, он оттарабанил: «Уважаемый, пройдите к Гордору, он ждет вас. Простите за промедление». Взмахнув рукой в жесте а-ля «все в порядке», я отправился к Гордору. Гном меня ждал в своем кабинете, наливая из невесть откуда взявшегося самовара чай. «Привет, Мираж! Присаживайся, давненько тебя не было видно». «Здравствуй, гномы». «Как Грасия?» «Отлично. Учится сейчас сестрица. Ты куда пропал? Тебя искали несколько сотен существ. Я устал от вопросов отбиваться, мол, не видел ли тебя. Да и что с внешним видом? Первый раз вижу, чтобы ты предпочел костюм доспеху». «Теперь донимать тебя не будут», — вернулся я. «Что же касается доспеха, вот смотри, мне надо душу доспеха перенести в новое вместилище. Есть возможность с этим помочь?» «Сам-то я, как понимаешь, немного из другого профиля, но есть у нас один преподаватель, он с этим поможет. Хотя, кое-чем могу и сам. Покажешь доспех?» Я достал свой новый доспех и положил перед ошалевшим гномом. «Охренеть! Ты решил в боги заделаться? Уверуйте, а там, глядишь, и стану». Гном глянул на меня как-то очень цепко, но оставил фразу без комментария, просто разложил все части комплекта и, чуть подумав, достал из стола небольшой антрацитово-черный уголек. Проговаривая тихонько почти про себя слова на древнем языке гномов, он начал чертить руны, что заняло ни много ни мало минут 10. Зато когда закончил, он выпрямился и вытер со лба испарину. Руны, что и так были еле заметны на черном, постепенно стали блекнуть, пока вообще не пропали. «Уф, ну и мощная штука. Сил отнимает, будь здоров. Зато теперь, если повредить любую часть комплекта, то она сама постепенно восстановится. Пойдем, проведу тебя к тому, кто сможет переместить душу. И это, коль станешь богом, не забывай парочку магов. Не все из нас своенравны и слепо пытаются отнять кусок». Последнюю его фразу я не очень-то понял, но на всякий случай кивнул. «Как ни крути, но не в моих правилах бросать кого-то, кто ко мне относится хорошо». Преподаватель, к которому меня привел Гордор Рыжебородый, находился в аудитории и вел лекцию. О том, чтобы перенос души прошел при зрителях, я отказался. Все-таки это очень личное, так что пусть о нюансах знает как можно меньше народу. К моей просьбе отнеслись с пониманием, но пришлось подождать момента, пока преподаватель не освободится. Впрочем, сидеть и пить чай в компании Гордора, Грассии и Силара было приятной задачей. За разговорами обо всем я не заметил, как прошел полдень. Компания действительно была приятной, а потому, когда пришел преподаватель к нам, изучил мои просьбы и спектр задач, после чего ушел с моими сетами в свою лабораторию, я остался там же. Задача заняла у мага весьма много времени, потому вернул он мои вещи только к вечеру, но когда я взял их и облачился, то улыбка сама поползла по губам, и ведь было отчего. Так стоило только глянуть на параметры того, что в итоге вышло. Экипирован предмет из легендарного сета «Миража» теневого убийцы драконов. Драконьи перчатки, предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные перчатки, позволяющие карабкаться по стенам с расходом 20 маны в секунду. В комплекте с драконьими сапогами из сета «Миража» теневого убийцы драконов потребляют манну в 2 раза меньше. В комплекте сапоги, пояс, перчатки не потребляют манну вообще. В перчатки интегрированы когти, возможно, использование как оружия. Когти вызываются мысленной командой. Урон равен ловкость, помноженная на 15. Параметры 10, помноженная на уровень персонажа ловкости. 10, помноженная на уровень персонажа силы. 5, помноженная на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Экипирован предмет из легендарного сета «Миража» теневого убийцы драконов. Драконий плащ — предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарный плащ, спасающий от зноя, холода и дождя. Интегрирована иллюзия маскировки. Параметры: 15, помноженное на уровень персонажа ловкости. 10, помноженное на уровень персонажа силы. 10, помноженное на уровень персонажа телосложения. 20, помноженное на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража» теневого убийцы драконов. Драконьи наколенники. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные наколенники, позволяющие защитить колени в бою. Параметры: 10, помноженное на уровень персонажа ловкости. 10, помноженное на уровень персонажа силы. 5, помноженное на уровень персонажа телосложения. 20, помноженное на уровень персонажа брони. В сочетании с драконьими наручами множитель x2. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража» теневого убийцы драконов. Драконьи наручи — предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные наручи, позволяющие защитить локти и предплечья в бою. Параметры: 10, помноженное на уровень персонажа ловкости. 10, помноженное на уровень персонажа силы. 5, помноженное на уровень персонажа телосложения. 20, помноженное на уровень персонажа брони. В сочетании с драконьими наколенниками множитель x2. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража» теневого убийцы драконов. Драконья маска — предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарная драконья маска, позволяющая настроить свою информацию для просмотра другими игроками, дополнительная защита лица. Параметры: 10, помноженное на уровень персонажа ловкости. 10, помноженное на уровень персонажа силы. 10, помноженное на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража» теневого убийцы драконов. Пояс. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарный драконий пояс имеет 6 кармашков для метательного оружия, ядов и эликсиров. На пряжке ремня интегрирован магический блок из кошки и тончайшей бичевы, сплетенной из паутины аронийского паука, что, несмотря на свою толщину, способно выдержать вес до 10 тонн. Параметры: 700 плюс 10, помноженное на уровень персонажа ловкости. 200 плюс 5, помноженное на уровень персонажа силы. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража теневого убийцы драконов» — драконьи сапоги. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные драконьи сапоги, позволяющие карабкаться по стенам с расходом 20 маны в секунду. В комплекте с драконьими перчатками из сета «Миража теневого убийцы драконов» потребляют ману в 2 раза меньше. В комплекте сапоги, пояс, перчатки не потребляют ману вообще. Параметры 10, помноженное на уровень персонажа ловкости, 10, помноженное на уровень персонажа силы, 10, помноженное на уровень персонажа телосложения, 30, помноженное на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража теневого убийцы драконов». Драконья куртка. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарная куртка, являющаяся одним из основных элементов защиты сета. Параметры 700 плюс 30, помноженное на уровень персонажа ловкости. 700 плюс 30, помноженное на уровень персонажа силы. 700 плюс 20, помноженное на уровень персонажа телосложения. 60, помноженное на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Предмет из легендарного сета «Миража теневого убийцы драконов». Драконьи штаны. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Легендарные штаны, являющиеся одним из основных элементов защиты сета. Параметры 700 плюс 30, помноженное на уровень персонажа ловкости. 700 плюс 30, помноженное на уровень персонажа силы. 700 плюс 20, помноженное на уровень персонажа телосложения. 60, помноженное на уровень персонажа брони. Сет состоит из плащ, маска, куртка, штаны, сапоги, перчатки, наручи, наколенники, пояс. Огромный прогресс! Но с характеристиками разберусь вечером, когда останусь один. Сейчас же я обратил внимание на то, что вместе с душой плаща теневого убийцы на заготовку было перенесено и заклинание иллюзии, которое я с удовольствием запустил. Тут же под капюшон заклубилась тьма, скрывшая очертания головы, из которой смотрели 2 алых, светящихся зловещими угольками глаза. Я глянул на себя в зеркало и быстро отредактировал информацию, что светилось над моей головой. Теперь там не было уровня, лишь имя. «Мираж», что было написано золотыми буквами, значащими, что носитель имени обладатель королевского титула. Достав из инвентаря клинки, я закрепил их за спиной и оскалился. И пусть этого оскала не было видно, однако хватало и моей фигуры, от которой просто веяло смертью.